Уоррен Фейхи. Фрагмент. Пролог. Когда Американская ассоциация развития науки собралась в Анахайме, штат Калифорния, в 1999 году для обсуждения срочного доклада о влиянии чужеродных видов, ученые говорили не о чужеродных видах с другой планеты. Их отчет имел отношение к видам, завезенным на территорию США из других районов Земли. Эколог из Корнельского университета Дэвид Пиментел и студенты-выпускники Лори Лах, Дуг Моррисон и Рудольфо Зуниго оценили ежегодный ущерб экономике США, наносимый чужеродными видами, приблизительно в 123 миллиарда долларов, что примерно равняется валовому национальному продукту Таиланда. В отчете, названном «Оценка экосистемы тысячелетия», было сказано, что к 2005 году биологическое вторжение достигло эпидемических пропорций. Не менее 170 чужеродных видов населили Великие озера. Один единственный вид американской медузы уничтожил 26 видов промысловых рыб в Черном море, а в Балтийском море поселилось более сотни чужеродных интервентов. В 1988 году пресноводные моллюски-дрейсины, присосавшиеся к балластным отсекам корабля в Черном или Каспийском море, проникли в озеро Синклер и затем распространились в Великие озера и морской путь Святого Лаврентия. Женская особь дрейсины обычно откладывает от 30 до 40 тысяч икринок за одно икрометание. И к 1991 году этот маленький моллюск с прочной раковиной распространился на запад, попал в реку Миссисипи и поставил большинство местных видов на грань вымирания. Поедая водоросли и выделяя аммиак, этот моллюск стал угрозой для всей речной экологии Восточной Америки, совершая свою веселую биологическую прогулку. Казалось, ничто не может остановить речную дрейсину. Однако к 2000 году ее двоюродная сестра, Бугская дрейсина, обитающая в Каспийском море, стала догонять речную дрейсину по степени распространения. Всего за 5 лет Бугская дрейсина почти полностью вытеснила популяцию речной дрейсины в озере Мичиган, засорила иррагациональные сооружения. Эти моллюски стали настоящим бедствием для панцирей черепах и днищ кораблей. Они превратились в угрозу для всей пищевой цепочки. В начале 90-х годов 20 века западная длинноусая блошка попала зайцем в самолет и приземлилась в разрываемой на части войной Югославии. Покуда люди были вовлечены в этот кратковременный жестокий конфликт, длинноусая блошка развязала собственную непрерывную войну. Потомства одной единственной женской особи вполне хватило для того, чтобы нанести ущерб урожаю в странах Европы на более чем в 500 миллиардов долларов. Конечно, интервенты-чужестранцы не раз вызывали хаос и влияли на ход эволюции на протяжении всей истории Земли. 5 миллионов лет назад сформировался широкий мост между Северной и Южной Америкой, и это позволило саблезубым кошкам истребить нелетающих птиц 9-футового роста, фуроракосов, которые царствовали в Южной Америке на протяжении 20 миллионов лет. Всего лишь 12 тысяч лет назад, когда люди вслед за бизонами пересекли ледяной мост и попали из Сибири в Северную Америку, они обнаружили мир, которым правили саблезубые кошки. 1000 лет спустя исчезли кошки, шерстистые мамонты, гигантские ленивцы и вся экосистема взаимозависимой фауны. Когда Колумб и другие европейские путешественники 10,5 тысяч лет спустя прибыли в Северную и Южную Америку, Они принесли туда с собой такие болезни, как оспа и гонорея, из-за которых почти полностью вымерло местное население так называемого «Нового Света». В ответ коренные американцы, по всей видимости, одарили Старый Свет сифилисом. Но корабли первооткрывателей несли к целям следования не только болезни. С ними путешествовали европейская черная крыса и норвежская бурая. И трудно сказать, кто больше преуспел в покорении обеих Америк — люди или эти грызуны. В середине XVIII века в Европу завезли североамериканских раков, чтобы заменить ими местный вид, уничтоженный рачьей чумой. К сожалению, устойчивый к этому заболеванию североамериканский вид распространился настолько успешно, что разнес эту рачью хворобу по всем европейским речным системам, где был выпущен. И болезнь истребила последние остатки местных видов. В 30-х годах 20 века фашистский рейхсмаршал Герман Геринг решил, что симпатичный и умный зверек, американский енот, может послужить приятным эстетическим дополнением к лесной фауне Германии. Теперь популяция американских енотов грозит существованию рейнских виноградников и каждый год взимает десятину с германской винодельческой промышленности. Владельцы домашних питомцев внесли свой вклад в распространение чужеродных видов, поселяя их представителей у себя на заднем дворе. В 1890 году Юджин Шиферлин, фанат Шекспира, решивший, что Новый Свет следует заселить всеми птицами, упомянутыми в трудах великого драматурга, в один прекрасный мартовский день выпустил в Центральном парке 60 скворцов. Из-за одной единственной строчки в Генрихе IV теперь в Америке обитает 200 миллионов скворцов, и все они являются потомками тех самых 30 пар, которых когда-то выпустил Шиффелин. В 2000 году владелец аквариума выпустил в пруд в Мэриленде двух взрослых особей китайского северного змееголова. Через 2 года пруд кишел сотнями прожорливых хищников, вырастающих в длину до 3 футов, имеющих большие острые зубы, которыми они легко пережевывают рыб, амфибий, млекопитающих и даже птиц. Местные власти были серьезно озабочены, поскольку примитивный северный змееголов способен передвигаться на плавниках и может 3 дня обходиться без воды. А пруд был расположен всего в 75 ярдах от реки Патуксент. Несмотря на то, что в водоем закачали огромное количество яда, к 2004 году змееголовы начали появляться в реке Потомак и даже на юге, во Флориде. Трудолюбивые пчелы, которых мы видим в своих сказочных садах, были намеренно завезены в Северную Америку испанскими конкистадорами в XVI веке и стали незаменимыми сельскохозяйственными работниками. При этом они истребили большинство местных насекомых, участвовавших в опылении растений. Генетик Уорвик Кэр, недовольный тем, что итальянские пчелы дают слишком мало меда, в 1956 году завез в Бразилию маток африканской пчелы. Дав потомство, 26 гибридных маток случайно покинули ульи. С тех пор их афроотпрыски продвигаются на север со скоростью 370 миль в год, по пути угрожая всем колониям итальянских пчел. В 1986 году в Северную Африку из Юго-Восточной Азии попал варуанский клещ-вампир. В то время как афропчелы к клещам-вампирам иммунны, к ним отнюдь не иммунны более дружелюбные пчелы, от которых зависит опыление всех наших овощей, фруктов, орехов и цветов. В 2005 году 40-60% ульев в Северной Америке были опустошены клещами-вампирами, и для того, чтобы спасти урожай этого года, пришлось завести миллион пчелиных роев с других континентов. Во все времена мы живем в окружении всевозможных видов животных, насекомых и растений. Достаточно всего одного нового интервента, какой-нибудь змеи на приплывшем по морю обломке дерева, семени в экскременте птицы или оплодотворенного насекомого на шасси самолета, чтобы все пошло прахом. Равновесие, которое мы наблюдаем вокруг нас, это стоп-кадр непрерывной мировой войны, которая в большинстве случаев шла слишком медленно, чтобы мы могли ее заметить. Мы, например, высоко ценим хрупкую экологию Гавайских островов, однако 5 миллионов лет назад их не существовало вовсе. Все тамошние виды животных произошли от тех, которые в свое время явились интервентами, нарушив равновесие, и либо закрепились и стали процветать, либо погибли, пытаясь сделать это. На островах эти битвы за выживание, обычно протекающие слишком медленно для того, чтобы их мог заметить человек, на самом деле происходят особенно быстро. Здесь войны кратковременны, а истребление тотально. В островных экосистемах доминантные виды, не имеющие конкурентов, быстро эволюционируют, превращаясь в новые виды. Путешественники, отправляющиеся на тропические острова, знакомы с бланком декларации, который нужно заполнить. Они подписываются под тем, что не провезут к цели своего следования никаких видов животных и растений, а также никого и ничего не вывезут оттуда. Однако в прошлом люди намеренно привозили с собой растения и животных в качестве биологического багажа, куда бы они ни направлялись, особенно на острова. Когда полинезийцы колонизировали Гавайские острова, куры, которых они привезли с собой, были заражены куриной оспой, и от этой болезни сильно пострадали местные птицы. Позже европейцы завезли сюда кошек, свиней и древесных змей. Последствия не заставили себя долго ждать. В 1826 году английский военный корабль «Веллингтон» случайно завез на остров Мауи комаров. Комары являлись носителями птичьей малярии. В результате целые популяции местных птиц, не обладавших иммунитетом к этой болезни, погибли или были вынуждены переселиться в высокогорные районы. Дикие свиньи усугубляли проблему тем, что перекапывали подлесок в поисках пропитания. И там образовывались большие лужи со стоячей водой, где замечательно размножались комары. В результате 29 из 68 местных видов птиц исчезли навсегда. Как сказал Дэвид Пиментел ученым, собравшимся на Конгресс после ознакомления их с этой статистикой, требуется не так уж много переносчиков для того, чтобы был нанесен ужасный ущерб. Однако никто не мог себе представить, что островные виды, в свою очередь, могут значительно повлиять на материковую экологию. В то время никто еще не слышал об острове Хендерс. Элеонор Докуорт, доктор философских наук. «Почти судьба». Фрагмент использован с разрешения автора.